Как-то раз, когда Линджи и Яну было особенно больно, прислужницы снова заставили его ходить. Охваченный яростью, Линджи Ян подумал: «Я подавляю в себе жгучий гнев. Все терплю. Я все думал, что зять и дзюгун придут спасти меня, но от них нет вестей, и я один терплю мучения. Так уж лучше умереть, но сразу». Поддерживаемый под руки прислужницами, он сделал еще несколько шагов, но почувствовал, что каждый шаг отдается ужасной болью во всем теле. Тогда он подошел к кровати, сел на нее и, несмотря на все уговоры прислужниц, стал кричать, чтобы нянька шла доложить государю, что он просит лучше немедленно казнить его, чем убивать медленно бинтованием ног, и начал срывать шелковые обмотки на ногах. Пытаясь помешать ему, прислужницы обступили его толпой. Видя, что дело плохо, нянька побежала доложить об этом государю. Вскоре она вернулась и передала приказ государю: «Если любимица не подчинится и не даст бинтовать себе ноги, подвесить ее вниз головой на балки, чтобы она впредь знала, как перечить». В это время Линджи Яну было уже все равно, жить или умереть. И он сказал прислужницам: «Быстрее действуйте. Чем раньше вы убьете меня, чем больше я буду вам признателен. Умоляю, чем скорее, тем лучше». Прислужницы принялись за дело. Когда они связали веревкой ноги Линджи Яна, боль показалась ему совершенно невыносимой. Когда же его подвесили за ноги, он почувствовал, что из глаз его как будто искры посыпались. Голова пошла кругом. От боли он весь покрылся холодным потом, а ноги его горели, как в огне. Стиснув зубы, Линджи Ян терпел ужасную боль. Он закрыл глаза, сжал губы и ждал, что вот-вот душа его расстанется с телом, и он избавится от всех этих мучений. Прошло немного времени, и он не умер, а наоборот, чем дольше висел, тем яснее сознавал все, что с ним происходит. Ноги его болели так, словно их резали ножом и кололи иглами. Боль становилась непереносимой, но сознание не покидало его. Стиснув зубы, Линджи Ян попытался терпеть эту пытку, но как тут было выдержать? Невольно он взвыл, как недорезанная свинья, и начал молить о пощаде. Нянька тотчас же побежала доложить об этом, ей велено было снять веревки. С этого времени Линджи Ян терпеливо переносил боль от бинтования ног и не смел уже больше перечить прислужницам. А они, видя, как он напуган, думали лишь о том, чтобы поскорее добиться желаемого результата и порадовать государя, и совсем не думая о том, что чувствует Линджи Ян, стягивали ему ноги бинтами. Несколько раз Линджи Ян хотел покончить с собой, но прислужницы сторожили его днем и ночью. Вот ж право получилось, как говорится, ни жить, ни умереть. Незаметно для Линджи Яна гной и кровь перестали сочиться из его ног, косточки высохли, и ноги стали значительно меньше. Волосы его, убранные в женскую прическу, умащивали разными маслами, и они стали блестеть. Тело ежедневно обмывали благовониями, так что кожа стала гладкой и чистой. Густые брови его сделали изогнутыми, как молодой месяц, румяные губы подкрашивали алой, как кровь, помадой, лицо пудрили, румянили, так что оно было неотразимо красивым. Государь то и дело посылал людей справиться с состоянием Линджи Яна. Как-то раз нянька доложила ему: «Ноги уж зажили». Тогда государь лично поднялся наверх, чтобы удостовериться в этом, и увидел Линджи Яна, лицо которого было похоже на цветок персика, талии на нежную иву, глаза на осенние воды, а брови на далекие горы. Чем дольше смотрел государь на Линджи Яна, тем сильнее влюблялся в него. И невольно он подумал: — Такая красавица была по недоразумению одета мужчиной. Если бы не я, ее красота так бы и пропала понапрасну, никем не замеченной. Достав нить жемчуга, государь надел его на линь Джияна. Прислужницы с поклоном пожелали им счастья. Взяв линь Джияна за руку, государь усадил его рядом с собой и начал гладить его маленькие ножки, вдыхать аромат, идущий от его головы и тела, гладил его и все не мог налюбоваться им. До этого, узнав, что государь придет посмотреть на него, линь Джиян очень смутился. Когда же государь усадил его рядом с собой и начал нежничать с ним, линь Джиян сгорал от стыда, не мог найти себе места и готов был умереть от этого позора. Наконец государь вернулся во дворец. Чем больше он думал о линь Джияне, тем сильнее радовался. Тогда же был избран счастливый день. Завтра линь Джиян должен будет войти в покои государя. По сему торжественному случаю государь приказал выпустить всех преступников из тюрьмы. Линь Джиян все думал, что Тан Хао и Дзю Цзюгун придут спасти его. Надежда то покидала его, то снова возвращалась. Теперь он узнал, что завтра должен будет войти в покои государя, а от друзей все не было никаких известий. Он подумал о жене. И в сердце его словно вонзили меч. Много слез пролило. Кости и жилы его ног от бинтования стали мягкими, и линь Джиян совсем не владел ими. Он, как пьяный, ни шагу не мог ступить без помощи прислушницы. Теперь уже линь Джиян совсем не походил на того, каким он был раньше. Это было два разных человека. Сердце его разрывалось от горя. Ночь накануне счастливого дня он провел в слезах. Но вот наступил счастливый день. Все прислужницы поднялись раньше обычного. Они подрезали волосы на лбу линь Джияна, причесали его, нарумянили и напудрили гораздо тщательнее, чем обычно. Ноги его, хотя и были еще чуть-чуть велики, но бинтование искривило их, сделало высоким подъем. Так что алые туфельки с изображением феникса пришлись как раз в пору. На линь Джияна надели нарядное платье и нарядный головной убор. К поясу привязали яшмовые подвески и украшения, надушили его. И даже если он и не выглядел первой красавицей государства, то все же он был очень красив и изящен. После завтрака стали приходить другие любимицы государя, чтобы поздравить линь Джияна и пожелать ему счастья. После полудня прислужницы засуетились, начали оправлять наряды линь Джияна, ожидая, что вот-вот его позовут к государю. И действительно, вскоре вошло несколько придворных, неся в руках лампы с жемчужными подвесками. Опустившись перед линь Джияном на колени, они сказали: «Настал главный час. Просим госпожу проследовать сначала в главный зал, а по окончании приема у государя совершить обряд и вступить в свои покои. Пожалуйте в паланкин». Линь Джияну показалось, будто над его головой раздался гром. В ушах все зашумело, а душа от страха ушла в пятки. Без лишних разговоров прислужницы подхватили его под руки и свели вниз, усадили в паланкин, который окружила толпа придворных, и понесли к главному залу. Государь уже окончил прием. Зал был залит сиянием светильников. Придворные поддерживали линь Джияна, который покачивался на своих маленьких ножках, как цветок от дуновения ветерка. Когда линь Джияна подвели к государю, ему пришлось согнуться, закрыть лицо рукавом и пожелать государю многих лет счастья. Все любимицы государя поклонились государю и линь Джияну и поздравили их. Только хотели было отправиться в покои, как вдруг на улице послышались неумолкающий шум и крики, страшно испугавшие государя. Оказывается, этот шум был связан с уловкой хитрого Тан Ао. Все эти дни Танао и Додзюгун искали Линь-Джияна, ходили повсюду, но ничего не могли о нем узнать. Как-то раз они разделились и отправились на поиски в разные стороны. Проходив долгое время, Танао вернулся на Джонку, чтобы поесть, и стал утешать плакавших жену и дочь Линь-Джияна. В это время Додзюгун весь в поту вбежал в каюту. — Наконец-то! — сказал Додзюгун. — После больших усилий мне удалось узнать, где находится наш Линь-Джиян. — Где он? Где мой муж? — взволнованно спросила госпожа Люй. — Жив ли он? — Я ходил и спрашивал всех, и мне посчастливилось встретить слугу из дома дяди здешнего правителя. От него я узнал, что правитель, выбирая товары Линь-Джияна, обратил внимание на него, решил оставить его во дворце и пожаловать званием первой любимицы. Так как ноги у него большие, то приказано было бинтовать их, и когда они станут маленькими, назначить день свадьбы. Теперь ноги приняли нужную форму, и день свадьбы назначен на завтра.